Глава 12. Открыв глаза, я еще некоторое время пялился в низкий потолок, пытаясь вспомнить, где я. Как и всегда после снов с Риф, на мозг обрушивалась мешанина произошедших со мной событий, и было непросто сообразить, что было вчера. Гимназия, застава, острог. Точно, острог! Я зажмурился, вспоминая ту бесконечную ночь. Если такие кровавые стычки происходят раз в полгода, то почему заключенные до сих пор не закончились? Я немного поерзал, устраиваясь в капсуле поудобней. Ум разрывали сразу две мысли. Первая настойчиво шептала про каменный гроб, про ужасную смерть от клаустрофобии и предлагала выбраться из капсулы как можно быстрее. Вторая мысль была разумней, не торопясь изучить возможности местной стелы и разобраться в произошедшем. Усилием воли подавив накатывающую панику, я сосредоточился на своем дыхании и принялся дышать. 5 вздохов-выдохов хватило, чтобы расслабиться, а еще 5 помогли мне скользнуть в медитацию. Успокоившись, я усилием мысли потянулся к накопившимся системным уведомлениям. Внимание! Режим принудительного отдыха деактивирован. Время, проведенное в капсуле, 5 дней, 7 часов, 20 минут. Ого! Стоило мне понять, что я лежу в капсуле уже почти неделю, как тут же накатила слабость, а живот предательски заурчал. Внимание, ваша выносливость уменьшена в 2 раза. Срок действия 24 часа. Внимание, ваша выносливость вернулась в исходное состояние. Но это понятно. Мне еще повезло, что баф закончился только после того, как я залез в капсулу, иначе даже представить боюсь, что бы со мной было. Внимание, вам доступны следующие задания на выбор. Законопослушный гражданин, недоступно. Авторитетный авторитет. Побег из Шошенка, путем инженера. Тюремный гладиатор, особо опасный рецидивист. Да уж. Я пробежался взглядом по списку и мысленно покачал головой. Единственное, что выглядело более-менее прилично, был путь инженера. И чем дольше я смотрел на этот список, тем больше мне нравился 4-й пункт. Я хорошо помню слова нашего физика о том, что оруженосец — это путь в никуда. Как он там говорил? Я напряг память и неожиданно для себя вспомнил его речь слово в слово. Вариант наемников и одиночек. Собрать из подручных средств доспех или суметь разобраться с силовой броней. Снарядить пистоль и ружье или справиться с вражеским големом. Выбор. Безродных. Я понимаю ваши мечты. Какой мальчишка не хочет найти силовую броню древних и разом стать сильнее самых сильных воинов? Но это путь в никуда. До 5-го ранга путь относительно легок, но выше в одиночку подняться практически нереально. Поверьте, судари, даже самый упертый гимназист меняет свое мнение после первой же практики. И хоть помнил я их на удивление хорошо, не сказать, что был согласен на все 100%. Да, без клана или на крайний случай команды добиться серьезных вещей нереально. Но для того, чтобы встать во главе своего рода, нужно для начала дожить до этого светлого момента. И раз я волею судьбы и чьих-то интриг оказался в остроге, нужно взять отсюда по максимуму. Желудок снова призывно заурчал, напоминая о том, что неплохо было бы и перекусить, но я пока его проигнорировал. Пока есть возможность поработать со Стеллой, нужно пользоваться моментом. Любоваться своей статистикой у меня не было ни сил, ни желания, поэтому я перешел к самому важному на данный момент. Сила рода, 3-е колено. Сконцентрировав внимание на этой скупой строчке, я почувствовал, как меня окружает холод и... увидел. Ближе всего ко мне стояли отец и дядя. Папа, как обычно, чуть сутулился и по-доброму улыбался. Дядя же, напротив, смотрел строго и даже требовательно. За ними стояли дедушки. Деда Юра, или Юрий Данилович, электрик, пасечник, дачник. Этот человек мог построить все, что угодно, начиная от теплицы до собственного дома с просторным подполом. Дед Серафим, или Серафим Федорович, сибиряк, военный, и лесник. Про него я много не знал, поскольку жил он в другом городе, но отлично помню, как во время стычки с алыми он хладнокровно отстреливал одного наемника за другим. За дедушками стояли мои прадеды, Данила Иванович, на чьей груди висели медали за Великую Отечественную. Насколько я помню по рассказам деда Юры, во время войны он получил 3 ранения, но дошел до Берлина и дожил до капитуляции фашистской Германии. Умер он, если не ошибаюсь, от заражения крови буквально через несколько недель после Парада Победы. Рядом с ним стоял Иван Дмитриевич. До войны он работал учителем словесности где-то в Беларуси и во время войны остался верен своему долгу. Не только успешно партизанил 3 года, но и без устали учил безусых еще мальчишек грамоте. Целых 3 года он с товарищами устраивал засады, отстреливал фрицев, а умер глупо, нарвался на голодного медведя. Чуть сбоку от него стоял молодцеватого вида капитан в советской гимнастерке. Артем Олегович, танкист, родом из Николаева, досрочно окончил военное училище и успешно воевал 2 года под Москвой. Самой заветной мечтой прадеда было дойти до малой родины и освободить от фашистов сначала родной Николаев, а затем и Киев. Увы, но мечта прадеда так и осталась неисполненной. В 43-м году он сгорел в танке во время 3-й битвы за Харьков. Рядом, плечом к плечу, стоял седой Федор Петрович. Доктор, хирург, спасший не одну сотню жизней. Погибший в 44-м из-за просчета командования. Основные части успели продвинуться далеко на запад, и полевой передвижной госпиталь двигался без положенного охранения, ведь тыл же. Ну а группа вермахта, вырвавшаяся из окружения и прорывающаяся к своим, не устояла перед легкой целью – колонны с ранеными и медперсоналом. И если бы можно было отказаться от чьей-то памяти, я бы точно выбрал именно Федора Петровича, даже несмотря на полезные навыки военного хирурга. Слишком больно было смотреть на то, как немецкие части чуть ли не в упор расстреливают из автоматов безоружных раненых, а по автобусам и поводьям с тяжелыми бьют зажигательными снарядами. Теперь я знаю, каково это – закрывать собой совсем еще молоденького лейтенантика и смотреть в бездушные глаза нелюдей. И чем дольше я смотрел на своих прадедов, тем больше историй раскрывалось у меня в памяти, будто я их уже знал, но забыл, а сейчас вспоминал. Я стоял и смотрел на своих прадедов, ни один из которых не вернулся с войны, а на моих глазах наворачивались слезы. В той войне, которую я увидел, не было чести. И совершенно точно понял, что если оставить все так, как есть, то точно такая же война захлестнет сначала княжество, а потом и мой родной мир. Потому что эти взгляды были очень похожи. Фашистского пулеметчика Иксура в силовой броне. Будто смотрели на нас, как на насекомых. «Не допущу», — пообещал я, глядя на свой рот сквозь выступившие слезы. «Война — удел воинов, и я обещаю...» «Не спеши», — прервал меня прадед Федор Петрович. «Ты не можешь обещать то, что от тебя не зависит. Но построй больницу», — попросил Федор Петрович. «Мертвых не вернуть, но можно спасти живых». «Академию военную открой», — согласно кивнул танкист Артем Олегович. «Только не для всех, бери только людей войны. Неважно, воин он или воин». «Но сначала школу», — Иван Дмитриевич блеснул стеклами очков. «Локальные конфликты конечны, но война с безграмотностью бесконечна. Ведь случится или нет очередная война, зависит от того, как мы воспитываем своих детей». «Производство не забудь», — подсказал Данила Иванович. «Знал бы ты, Миш, сколько хороших людей полегло из-за некачественных консервов или заклинившего движка». Я молча кивал и глотал слезы, никак не в силах выдавить из себя хоть словечко. После вчерашнего я уже считал себя матерым волкодавом, возомнил о себе не весь что, искренне поверил, что я сильнее, умнее, лучше остальных. Но сейчас, принимая память своих прадедов, я понимал, что по сравнению с тем, через что довелось пройти им, я школьник и есть. Диверсии, постоянный стресс, общение с другими партизанами, предательство из-за мешка картошки, пытки, допросы, побег. Ежедневный бой, начинающийся с артиллерийских обстрелов, а заканчивающийся саперной лопаткой, скользкой от вражеской крови. Свистящая рядом смерть, оглушительные попадания вражеских снарядов, контузия и глухота, которой никого не удивишь, и, наконец, Горящие заживо люди в заклинившей стальной коробке. Смерть. От ран, из-за неудачных операций, из-за недостатка перевязочного материала. В какой-то момент ты настолько к ней привыкаешь, что даже не боишься летящей в тебя пули. За спиной так и подуло холодом, а я ощутил мерзкие объятия костлявой, ее леденящие пальцы, подбирающиеся к груди. «Куда?» — властно прикрикнул Федор Петрович, тая вслед за остальными прадедами. «Пшла отсюда!» — дед Юра шагнул ко мне, гневно нахмурив брови. «Иди, иди!» — поддержал его дед Серафим, грозя кому-то за моей спиной. «Не боись, Миша!» — подмигнул мне отец. «Мы с тобой!» «Мы рядом!» — согласно кивнул дядя, не сводя с меня строгого взгляда. «Не подведи, племяш!» Холод тут же отступил, и я понял, что и на этот раз рандеву со смертью откладывается. «Пасеку открой!» — проворчал деда Юра, превращаясь в белесую дымку тумана. «И в лес сходи!» — напомнил дед Серафим, растворяясь следом. Последними исчезли отец с дядей, и я только сейчас задумался. То, что я вижу прадедов и дедов, это нормально, они давно погибли, но дядя с отцом... Они же на момент моего попадания в воронку были еще живы. «Не думай об этом!» — раздался тихий хор голосов на самой периферии восприятия. «А еще сердце рода!» — неожиданно вспомнил я. «Что это?» «Это...» — но сколько я не прислушивался, сколько не напрягал слух, в ушах звенела оглушительная тишина. «Поздравляю, Миша!» — пробормотал я, открывая глаза и упираясь взглядом в нависающую надо мной крышку капсулы. «Ты балбес!» «Хотя почему это? С родом познакомился, уже хорошо!» «Ну а то, что забыл спросить про сердце рода, так тут ничего удивительного, навалилось со всех сторон. И Риф, и Толстой со своими проблемами и жизни прадедов. Неудивительно, что позабыл. Ну да ничего, у меня в запасе есть разговор с перевертышами». Тут мой желудок недовольно заворчал, и я долбанул ногой по крышке люка. Тело уже недвусмысленно намекало, что пора бы и поесть. Аккуратно выбравшись из капсулы, я переждал неожиданный приступ слабости и пополз вниз по лестнице. Теперь, еле держась за стальные поручни, я уже не считал идею разместиться на верхнем ярусе такой уж удачной. Хуже того, чем ниже я спускался, тем сильнее меня тревожило мое тело. Общая слабость, дрожь в руках и какой-то непонятный отек в горле. Но хуже всего был поселившийся в голове комок боли. Стоило мне дернуть головой, как он взрывался ослепительной вспышкой, отдавая в глаза и в правое ухо. А когда я, находясь где-то на третьем или четвертом ярусе, чихнул, так и вовсе чуть было не улетел вниз. Голова мотнулась вперед, расплескав переполняющую ее боль, и я чудом удержался на лестнице. «Ух!» Я практически вслепую спустился до пола и привалился к стене. Ненавижу такое состояние. Понимаю, внешняя рана, есть противник с мечом и твоя невнимательность или неумение. Здесь все честно и справедливо, но головная боль? Хочется вскрыть себе черепушку и вырвать оттуда эту ксурову боль. Продышавшись, я отлип от стенки и, стараясь не делать резких движений, огляделся по сторонам. Судя по свету потолочных ламп, сейчас был обед или около того. Обед. В животе заурчало так громко, что меня аж согнуло пополам. Казалось, еще чуть-чуть, и мой желудок начнет переваривать сам себя. С трудом выпрямившись, я постарался принять невозмутимый вид и поплелся в сторону столовой. Добравшись до столовой, я уставился на закрытые двери. Интересно, она еще не открылась или уже закрылась? «Опоздал, братец», — подсказал проходящий мимо зэк с метлой в руках. «Ты бы это, шел свое задание выполнять, а то полицаи последние дни рвут и мечут». «Спасибо», — вежливо поблагодарил я мужика и направился в сторону аккуратных белых заборчиков. Поработать всегда успеется, но для начала мне нужно пообщаться с Манулом. К счастью, полицаев мне не встретилось, а те заключенные, которые попадались на пути, имели деловой вид и куда-то спешили. Я такому повороту был только рад. Не дай бог кто-нибудь прицепится и позовет в круг. А я сейчас не то что драться, чихнуть спокойно не могу. От любого напряжения голова взрывается болью. Добравшись до забора Манула, я некоторое время думал, как поступить дальше. Перешагнуть и постучаться в дверь, или все же дождаться его появления. По идее, я мог перешагнуть 30-сантиметровый заборчик и даже зайти к Манулу в дом. Он сам гарантировал мне безопасность. Но, вспомнив отношение перевертышей к своей территории, решил подстраховаться. «Тук-тук-тук!» Я повысил голос и тут же поморщился от всколыхнувшейся головной боли. Дверь тут же распахнулась, будто перевертыш ждал меня за ней, и коротышка расплылся в довольной улыбке. «Михаил, я уж думал, ты не придешь». «В гости пустишь?» — уточнил я, стараясь унять головную боль. «Проходи, малыш», — Манул добродушно повел рукой. «Я же тебе еще в прошлый раз сказал, что ты можешь гостить у меня бессрочно». «Благодарю». Я аккуратно перешагнул заборчик и направился к бараку. «Манул, а есть что-нибудь от головной боли и поесть?» «Знаешь, малыш», — коротышка смерил меня взглядом своих желтых глаз и посторонился, давая проход. «С любого другого я бы взял золотом по весу еды, а за порошок спросил бы услугу». «Но», — подыграл я, заходя в берлогу Манула, «но для тебя все сделаю так, в благодарность за кресло». «Спасибо», — я вежливо поблагодарил перевертыша. «Куда можно присесть?» Изнутри барак выглядел как что-то среднее между охотничьей старушкой и дадзё. Камин, брошенный в углу соломенный тюфяк, крепкий дубовый стол с лавкой и макевары. Разной высоты и объема, имитирующие людей, големов и еще каких-то чудовищ. Складывалось впечатление, что в одной половине помещения Манул живет, а на другой постоянно тренируется. Почему постоянно? Да потому что запах только что раскромсанной сосновой доски невозможно спутать с чем-то другим. А около камина стояло оно, добытое лешим кресло. «Вежливый», — довольно улыбнулся Манул. «Садись куда хочешь, можешь даже в кресло-качалку». И уставился на меня взглядом своих хитрющих желтых глаз. «Спасибо», — еще раз поблагодарил я перевертыша и сел за стол. Очень хотелось есть и съесть какую-нибудь таблетку от головы. А еще хотелось поторопить Манула, но я сдержался. Перевертыш — опасный противник, и в ближайшее время мне бы не хотелось терять его расположение. «Выдержанный», — хмыкнул тем временем Манул, и на столе, словно по волшебству, появился котелок с кашей, краюха хлеба и кусок сыра. Причем от каши пахло высококачественными специями, один в один как те, которыми в последнее время кормили в гимназии. «Держи», — Манул протянул мне бумажный пакетик и кружку с водой, а сам уселся напротив. Порошок тут же отправился в рот, и стоило мне его запить водичкой, как головная боль начала таять, словно апрельский снег. Я тут же повеселел, но расслабляться не спешил. «Разделишь со мной обед?» — по наитию предложил я, кивая на котелок с кашей. «Воспитанный», — сам себе кивнул перевертыш, и на столе появился второй котелок. Судя по эмоциям перевертыша, я только что прошел какую-то проверку, причем, судя по всему, довольно успешно. «Молодец», — кивнул тем временем Манул. «Если бы ты не проявил вежливость, воспитание и выдержку, никто из перевертышей не стал бы иметь с тобой дело». Я опустошил половину котелка с удивительно вкусной кашей и только потом спросил, что за дело. «Об этом чуть позже», — улыбнулся Манул, хитро поглядывая на меня. «Как и о сердце рода». Я подавился заготовленным вопросом и с подозрением посмотрел на перевертыша. «Понимаешь, Михаил?» В желтых глазах Манула блеснула сталь. «Это знание не то чтобы сильно секретное, но чтобы его получить, придется пройти небольшую проверку». «Кто бы сомневался», — пробормотал я себе под нос, разом теряя аппетит. «Скажи мне», — Манул подался вперед, став похожим на любопытного кота. «Как ты относишься к трансляциям Золотого Меча?» «Нормально», — немного подумав, ответил я. «Тут и зрелище для обычных людей». И, насколько я знаю, правильный посыл закладывается. «Это какой?» — расплылся в кошачьей улыбке Манул. «Воля, честь, любопытство», — я пожал плечами. «Мотивируют, что ли, эти трансляции? Нам тогда много писем от зрителей пришло». «Так и должно быть», — отмахнулся перевертыш. «А что бы ты сделал, узнав о, скажем так, филиале Золотого Меча в Остроге?» «Да ладно», — я отложил в сторону ложку, вспоминая висящие на стене макрисы и список заданий. «Только не говори, что...» «Чтобы узнать, что такое сердце рода», — Манул хищно улыбнулся, «тебе нужно победить в тюремной арене». Как там у классиков? Покой нам только снится. Причем, добил меня перевертыш, первый бой состоится уже сегодня.